Из своего общения с двумя старшими друзьями Марк почерпнул глубокое, непоколебимое успокоение. С помощью некоего осмоса Бруно передал ему свое понимание, которое Марк еще не успел проверить на опыте. Бытия в движении и внушал ему свою веру в поступательный ход мира к единству через непрекращающиеся схватки. Марк смутно ощущал, что за завесой хаоса скрыта вечная гармония, отдаленная музыка сфер, где разрешаются все неразрешимые противоречия. Он улавливал ее отзвуки. И этого было достаточно, чтобы при любых обстоятельствах не погрузиться во мрак. Армия могла устремиться в бой. Тыл ее был надежен. Ну, а передовые отряды? Вся линия фронта. Само собой разумеется, у Марка не было времени разрешить в пылу битвы все противоречия, которые возводила мысль. Действию некогда было ждать. Действие захватывает тебя всего, и тогда уж не вырвешься. Ничего нельзя приберечь для себя. Любой поступок распоряжается мыслью. Когда перед тобой враг, дело требует всей силы мысли. Кто растратит хоть частицу ее, рискует жизнью. Рискует гораздо большим, рискует погубить своих единомышленников и свое дело. Итак, торопись думать, пока гарнист не протрубил сигнал к атаке. Пусть свершится то, что должно свершиться. А свершить это могут только наши руки. Так должно быть, равносильно я должен быть таким. Судьба — это мы. А ныне судьба может свершиться. Тот, кто мыслит, знает это, тот же бессильны все увертки. Лишь в том случае, если будут развязаны стихийные силы, если мощная волна, если внезапный прилив, ее все смоют на своем пути, и Марк не может не знать этого. Он видит, он предвидит, словно сам побывал в боях, и жестокость социальных битв, которые подготовлялись, которые уже шли в одной части Европы, и страшную угрозу, которую представлял собой азиатский национализм, необузданный и в опьянении возмездия, занесший свой кулак над Европой. Марк уже ощущает своей горячей рукой этот кулак, эти когти, ощущает грозную эпоху, в которую вот-вот вступит мир и откроются шлюзы революции. Как войти туда без тревоги и страха? Бруно безмятежным взором созерцает эти циклоны, ибо он видит в них фазу необходимости, которая направляет миры. С него достаточно этого созерцания. Но Марк... Марк взял на себя всю тяжесть ответственности за то, что свершится, за судьбы мира, как только решился действовать. И что бы ни произошло, он не признавал за собой право уклониться. Отшельничество — та же трусость. Он готов служить на любом посту, куда пошлет его боевой приказ армии угнетенных, которой суждено разбить старый порядок социальной несправедливости. А те новые несправедливости и муки, которые роковым образом связаны с битвой, ну что ж, он знает, они неизбежны, следовательно, необходимо разделить их. Он не имеет права умыть руки и сказать всем прочим, пачкайтесь сами, мое дело сторона. Лучше уж взять на себя их преступление, чем повторить жест Пилата. Марку необходимо было взять на себя часть мук. И не только пережитых, но и причиненных, а это было для него нестерпимо. Он не говорил об этом никому, даже самым близким людям. Да и бесполезно. Никто не может решить за него, никто не может отвратить от него бремя его судьбы. Он принимал ее, больше уж не пытался оспаривать приказ. Видел, как приближается час действия, свинцовый тяжелый час необходимости, и хотя сердце его тревожно сжималось, он решительно смотрел вперед. Но в сердце своем он обращал к судьбе, к той темной силе, что влечет нас, как вращение миров, в ночи страстную мольбу. Доминует меня случай пролить на боевом посту чью-либо кровь, кроме моей, когда я не прибавлю ни йоты к тем страданиям, бремя которых растет из века в век, да искуплю я их моим страданием. Он знал и скрывал от себя свой тайный страх. Он слишком хорошо знал, что, позволив насилию взять на собой власть, он подчинится ему, как гонимый видению Макбет. Один случай, неожиданный и жестокий, вызвал у него горячечный припадок. Имя Марка окончательно вышло из мрака неизвестности. Уже нельзя было просто не замечать его. Явная поддержка Жульена Дави, чей морально, а еще более академический авторитет упрочился в ученом мире, поддержка различных лик, куда входили Жульен и Бруно, вынуждали публику прислушиваться к словам Маркса.